1483-1546 годы, деятель реформации в Германии, основатель лютеранства. Кальвин, Жан, Иоанн, 1509-1564 годы, деятель реформации в Швейцарии, глава одного из направлений в протестантизме. Цвингли, или Цвинглий, Ульрих, 1484-1531 годы, деятель реформации в Швейцарии. Но средний век еще не изжил всех начал своих до конца. Наконец, средневековая наука, схоластика, некогда столь блестящая и смелая, сделавшаяся в XIV и XV столетиях наукой о формах, бесплодную, которой назначением сделалось защищать истины и понятия средних веков, и эта наука разбивается усилиями гуманистов. Эразм, Рейхлин поднимаются против нее. Эразм Роттердамский, 1469-1536 годы, немецкий гуманист, филолог, писатель. Рейхлин Иоганн, 1455-1522 годы, немецкий гуманист, филолог. За ними юная дружина людей, изучивших и уважающих глубоко классическое искусство. Повсюду, одним словом, заметен разрыв между средневековую и новую жизнью. Может быть, в целой истории человечества нет такой торжественной и радостной эпохи, как эта. Самые сухие исследования ученых носят в то время какой-то лирический характер. Они думали, что долгие испытания кончились, что все идеалы человечества готовы осуществиться. Там же можно думать, что воспитание историческое кончилось, что все, что человек носит в себе как идеал, осуществилось. События не оправдали этих надежд. XVI и XVII века представляют нам страшные борьбы между старыми и новыми элементами. Человек нетерпелив. Он думает, что с падением одного тотчас начинается лучшее. Но история не торопится. Разрушая один порядок вещей, она дает время сгнить его развалинам, и разрушители прежнего порядка никогда не видят своими глазами той цели, к которой шли они. Следовательно, мы увидим в новой истории постоянные, непрерывные борьбы между уцелевшими элементами средних веков, новые требования, новую науку, новые идеи. Это дает новой истории такой драматический характер. Изучение новой истории сопряжено с значительными трудностями. Обыкновенно полагают, что древние и средние истории требуют большого вспомогательного знания филологических средств, мелких исследований, но в сущности это относится к новой истории. Явления ее так разнообразны и вместе так связаны, что обозреть их можно только ставши на вершину науки современной. Таким образом, обширная сфера наук – политико-экономических должна быть пройдена здесь историком. В наше время статистические цифры играют великую роль и дают ключ к разумению явлений. Не говорим уже о том, что здесь необходимо знать и понимать древнюю и среднюю историю. Румер, Geschichte letzten drei Jahrhunderts. Всегдашние достоинства и недостатки автора. Большая начитанность, не всегда критическое употребление источников и совершенное отсутствие направления. Автор всегда старается удержаться на срединной точке. У него всегда те и другие неправы, истина лежит у него в середине, но он ее очень редко сам высказывает. 7 томов. 8 том доведет историю до Французской революции. Он вовсе упустил из виду земли вне Европы, что составляет значительный недостаток в его сочинении. Впрочем, все-таки это лучшая книга. Меньшего объема «Рагон», «Си д'истуар модерн», недурное. Еще очень недурное, компилированное, но удобное для употребления «Ле ба», «Преси д'истуар модерн», два толстых тома. Лекция вторая. 13 сентября. Мы сказали о рубежах